Глава 12. Дни проходили, Зинаида становилась все странней, все непонятней. Однажды я вошел к ней и увидел ее, сидящей на соломенном стуле, с головой прижатой к острому краю стола. Она выпрямилась. Все лицо ее было облито слезами. — А, вы! — сказала она с жестокой усмешкой. — Подите-ка сюда. Я подошел к ней. Она положила мне руку на голову и, внезапно ухватив меня за волосы, начала крутить их. — Больно, — проговорил я наконец. — А, больно. А мне? Не больно, не больно? — повторила она. — Ай! — вскрикнула она вдруг, увидав, что выдернула у меня маленькую прядь волос. — Что это я сделал, бедный мсье Вальдемар? Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала их вокруг пальца и свернула их в колечко. — Я ваши волосы к себе в медальон положу и носить их буду, — сказала она, а у самой на глазах все блестели слезы. — Это вас, быть может, утешит немного. А теперь прощайте. Я вернулся домой и застал там неприятность. У матушки происходило объяснение с отцом. Она в чем-то упрекала его, а он по своему обыкновению холодно и вежливо отмалчивался и скоро уехал. Я не мог слышать, о чем говорила матушка, да и мне было не до того. Помню только, что по окончании объяснения она велела позвать меня к себе в кабинет и с большим неудовольствием отозвалась о моих частых посещениях у княгини, которая, по ее словам, была женщиной, способной на что угодно. Я подошел к ней, к ручке. Это я делал всегда, когда хотел прекратить разговор, и ушел к себе. Слезы Зинаиды меня совершенно сбили с толку. Я решительно не знал, на какой мысли остановиться, и сам готов был плакать. Я все-таки был ребенком, несмотря на мои 16 лет. Уже я не думал более о Малевском, хотя Беловзоров с каждым днем становился все грознее и грознее и глядел на увертливого графа, как волк на барана. Да я ни о чем и ни о ком не думал. Я терялся в соображениях и все искал уединенных мест. Особенно полюбил я развалины оранжереи. Взберусь, бывало, на высокую стену, сяду и сижу там таким несчастным, одиноким и грустным юношей, что мне самому становится себя жалко. И так мне были отрадны эти горестные ощущения, так упивался я ими. Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон. Вдруг что-то пробежало по мне. Ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости. Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза. — Что это вы делаете там, на такой вышине? — спросила она меня с какой-то странной улыбкой. — Вот, — продолжала она, — вы все уверяете, что вы меня любите. Спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня. Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около 2 саженей вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться. Я упал и на мгновение лишился сознания. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду. — Милый мой мальчик, — говорила она, наклонясь надо мною, и в голосе ее звучала встревоженная нежность. — Как мог ты это сделать? Как мог ты послушаться? Ведь я люблю тебя. Встань. Ее грудь дышала возле моей, ее руки прикасались моей